Рорк был способен подмечать каждую мелочь не хуже опытного полицейского, съевшего собаку на допросах. «Хорошо, но только наблюдай не больше того, не задавай ему вопросов и не комментируй его ответа, если я не попрошу». «Согласен. Тебя отпустили в Мэн. Мы полетим сразу, как закончим допрос, ближайшим рейсом. У меня стоит самолет в аэропорту, берите его». «Мы полетим рейсовым», — повторила Ева, как только увидела, что Пибоди вскинула голову, и в ее глазах вспыхнула надежда, словно у щеночка, который учил запах материнского молока. «Не упрямься», — мягко сказал Рорк. «На моем самолете вы доберетесь в два раза быстрее и еще успеете выловить пару лобстеров нам на ужин». «Жирно будет», — вертелась у Евы на языке, но ее остановил стук в дверь. «Итак, начнем», — сказал Рорк. «Войдите». Ламон оказался круглолицым улыбчивым мужчиной с живыми голубыми глазами. На подбородке его красовалась татуировка в виде горящей стрелы, которая появилась, видимо, уже после того, как было сделано идентификационное фото. Волосы он тоже отрастил позже, и они спускались витыми локонами к подбородку, придавая лицу подобие ангельского лика. Все это несколько удивило Еву. На фотографии он показался ей весьма консервативным молодым человеком. На Ламоне был рабочий белый халат, трубовидные черные брюки и довольно дорогие ботинки индивидуального пошива, подобные тем, какие мог позволить себе разве что богач Рорк. Ламон вежливо посмотрел на Еву, немного задержал изучающий взгляд на полицейской форме Пибоди, затем обратился к Рорку. «Вызывали меня?» В его голосе прозвучал едва уловимый оттенок французской интонации. Рорк не поднялся и не показал Ламону на стул, давая понять, что в данном случае главенствующее положение не у него. «Это лейтенант Даллас из Управления полиции и общественной безопасности Нью-Йорка. Она хотела встретиться с вами». Вот как на вежливо улыбающемся лице Ламона появилось выражение некоторой озадаченности. И Ева приступила к работе. «Присаживайтесь, мистер Ламон. Я хотела бы задать вам несколько вопросов. Вы имеете право пригласить адвоката, если вам угодно». Он удивленно посмотрел на нее. «А что, я нуждаюсь в адвокате?» «Не знаю, мистер Ламон. Это на ваше усмотрение». «Я пока не вижу причин для этого». Он сел и устроился удобнее. «А в чем, собственно, дело?» «В бомбах», — улыбнулась Ева. Потом она велела Пибоди включить запись, зачитала Ламону его права и начала сам допрос. «Что вам известно о вчерашнем взрыве в отеле «Плаза»?» «Только то, что показывали по телевидению. Сегодня утром было уточнено количество жертв. Считается, что погибло более 300 человек». «Вам доводилось когда-нибудь работать с пластоном, мистер Ламон?» «Да. Стало быть, вы знакомы с этим материалом?» — уточнила Ева. «Конечно, это легкая, эластичная, крайне неустойчивая масса, которая обычно используется в качестве детонирующего компонента во взрывчатых составах. В тех взрывчатых материалах, которые мы производим здесь, в автотроне, по правительственным заказам и по контрактам с некоторыми частными фирмами, часто используется пластон». Ламон чуть поерзал на стуле. Он не отводил взгляда от Евы, но лицо его немного побледнело, и глаза уже не выражали той живости, которая была в них, когда он входил в дверь. «Как у вас с греческой мифологией?» Ламон нахмурился. «Простите, не понимаю. Известен ли вам, как кто-нибудь, кто называет себя Кассандрой?» «Не думаю», — ответил Ламон. «Вы знакомы с Говардом Бесси, больше известным как наладчик?» «Нет». «Чем вы занимаетесь в свободное время, мистер Ламон?» «Мое свободное время?» Ева снова улыбнулась. Как она и рассчитывала, перемена ритма разговора несколько выбила Ламона из колеи. «Я имею в виду развлечения, хобби, занятия спортом, ведь Рорк не заставляет вас трудиться в круглую неделю по 24 часа в сутки». «Я...» Ламон замялся и бросил короткий взгляд в сторону Рорка. «Я иногда играю в теннис. В комнате или в одиночку?» Ламон потер лоб. «Большей частью в одиночку. Во время войны в Алжире ваш отец занимался изготовлением взрывных устройств. Он делал это в составе команды или в одиночку?» «Я не совсем вас понимаю. Как я предполагаю, он работал не по найму и продавал свою продукцию тому, кто предлагал наибольшую цену. Лицо Ламона порозовело. Мой отец был патриотом. Подрывная деятельность из высших соображений. Террористы часто величают себя патриотами. А вы верите в справедливость саботажа во имя высоких целей, Ламон? В справедливость массовых убийств и принесения в жертву невинных людей ради правого дела? Ева сказала это достаточно мягко, но увидела, что глаза Ламона впервые сверкнули злостью. «Я произвожу бомбы не для высоких целей, а для горного дела, для снесения старых пустых зданий, для военных испытаний. И все это по контрактам. Автотрон – уважаемая компания с хорошей репутацией». Ламон произнес это спокойным голосом. Чувствовала, что он уже взял себя в руки. «Конечно». «Мистер Ламон, вам нравится делать устройства для фейерверков?» «Мы их здесь не производим. Наша продукция характеризуется высокими техническими качествами и передовой технологией. Наши изделия лучшие на рынке». Его интонация стала немного язвительной, и Ева изменила свой вопрос. «Так значит, вам нравится делать технически совершенную и технологически передовую продукцию?» «Разумеется, я получаю удовольствие от своей работы. А как вы от своей?» Еве это показалось несколько фамильярным, но она не подала виду. «Я получаю удовольствие от ее результатов. Благодарю вас, мистер Ламон. На этом закончим». Появившаяся была на его лице улыбка исчезла. «Что? Я могу идти?» – удивленно спросил он. «Да, спасибо. Пибоди, выключи запись. Рорк, благодарю за представленное помещение». «Мы в автотроне всегда рады сотрудничать с полицией», — любезно ответил Рорк и повернулся к Ламону. «Вы свободны и можете возвращаться к работе». «Хорошо, сэр». Ламон поднялся, холодно кивнул и вышел из зала. «Он врал», — бросила Ева, когда за ним закрылась дверь. «О да», — согласился Рорк, — «безусловно». «О чем?» — вырвалось у Пибоди, прежде чем она успела заставить себя помолчать. Ева в задумчивости почесала подбородок. Ламон знает о Кассандре и о наладчике. Поначалу он чувствовал себя не очень уверенно, но потом начал расходиться. Судя по всему, не боится копов. «Весьма распространенное заблуждение», — заметил Рорк. «Особенно часто недооценивает определенных копов. Он уверен, что вот так вот запросто поводил тебя за нос». Ева хмыкнула и поднялась. «Дилетант! Пибоди, закажи-ка хвоста за нашим другом Ламоном». «Рорк, мне хотелось бы достать его рабочие файлы, опись его оборудования, перечень получаемых и материалов по всем позициям», — договорил за Еву Рорк и тоже поднялся. «Это все уже делается». «Выпендрежник!» Он взял Еву за руку и, пока она не успела отдернуть ее, поцеловал костяшки ее пальцев. «Я буду посматривать за ним». «Только держись на расстоянии». Пусть он думает, что благополучно вывернулся на допросе. «Пибоди!» Ева обернулась и увидела, что ее помощница сидит на стуле, мечтательно глядя в пустое пространство. «Пибоди, очнись!» «Сэр!» Девушка заморгала и вскочила столь стремительно, что едва не опрокинула стул. Увидев, как нежные губы Рорка прикоснулись к пальцам Евы, она вдруг задумалась о том, что вечером мог бы придумать для нее самой Макнап. «Не отрывайся от земли», — проворчала Ева и, обернувшись к Рорку, добавила, «я свяжусь с тобой». «Да, пожалуйста». Втроем они двинулись к выходу. По пути Рорк взял Пибоди за локоть и немного придержал, прошептав ухо. «Он счастливец». «Кто?» «Тот, о котором ты только что мечтала». Она почувствовала, что губы ее расплываются в идиотской улыбке. «Его еще нет, но он будет». «Пибоди!» — вновь окликнула Ева. Помощнице пришлось припустить, чтобы догнать начальницу. «Возьмите мой самолет!» — крикнул им вдогонку Рорк. Ева оглянулась. Он стоял в широком проеме дверей огромного зала, высокий, великолепный. И ей вдруг захотелось быстро вернуться к нему, хоть на миг прикоснуться ртом к этим чудесным губам. «Может быть!» — пожала она плечами, и они с Пибоди повернули к лифту. Ева все-таки решила взять самолет Рорка. Она, в конце концов, жалилась над Пибоди, а кроме того, было сэкономлено время. В отношении погоды оправдались самые худшие ожидания. Мэн встретил их жутким холодом. Естественно, Ева забыла перчатки и, выйдя с самолета на пронизывающий ветер, сунула руки глубже в карманы.